— Нет, свинья, это ты, дурак, потому что ты мне завидуешь и плетешь козни, ведь не скажешь ты, что любишь меня. — Конечно, не люблю, я ж не дурак. — Ну и не завидую. Участь твоя незавидная. Положа руку на сердце, я тебя, Витька, ненавижу. — Я и говорю, что дурак, к тому же еще агрессивный, — обрадовался Витька. — Тебе надо изолировать, а то вдруг, вон, мазу поцарапаешь. — Уел! — скептически хихикнул свинья. — Ненависть к тебе ведь не повод для вывода, что я дурак. — Вот ты, Витька, как ко мне относишься? — Нормально, спокойно. — Вот я и говорю. Разве к дуракам можно так относиться? Их надо ненавидеть, как я тебя, к примеру. — В душе, конечно. Но убедил я тебя. — Ладно, убедил. Раскипятившись, согласился Витька. — Я дурак. А ты умный. Тогда я скажу, что безнравственно жрать баранки человека, которого ты в душе ненавидишь, и сидеть на его койке безнравственно, и кружкой его пользоваться, и мазью от комаров, и кедами, и зубной пастой, и энцефалиткой. — Ты, Витька, ктырь, — сообщил свинья, — ты даже не дурак, а злобный недоумок. Время... — сказал Николай Марков. — Пора за работу. Маза и суета. Сбавляя накал, солнце медленно уходит за черные зубцы соснового бора. Небо заливает аквамарин и приносит с собой звезды, как волна приносит с берега песчинки. Густая синяя тень опускается на биостанцию. Выщербленные стенки домиков и костяшки забора смутно белеют. Зажигаются большие, голые, неуютные окна, и в их свете вьется мошкара. Над дальним лесом стоит облачный вал, скульптурно-объемный и лимонно-лиловый. В зените беспощадно ярко. В ореоле своего холодного огня сияет режущий глаз луна, покрытая полупрозрачными морями. Рядом со мной на бревнах возле самопального теннисного корта сидит толстая грязная свинья. Танька, ведьма, сказала мне, что сегодня мы пойдем в лес по одному очень важному делу, и нужен человек, который помог бы мне дотащить зеркало и оконную раму. — А зачем это они? — поразился я. — Не твоего собачьего ума дело, — ответила она. Тут Танька появляется из-за кустов и идет к нам. Заметно, что она нервничает. Она глядит на нас, шипит. Господи! Вслед за ней мы направляемся к домику Тимофея Улыбки. Оконная рама стоит в крапиве у задней стены. Берите, уроды, — говорит Танька. Кряхтя мы поднимаем раму, и, ругаясь на нас, Танька кладет сверху зеркало. Давайте, — говорит она, — и только попробуйте мне разбить. Мы выходим на шоссе. Ночью у деревьев вырастают какие-то новые ветви, которые перекрывают дорогу, как галерею. В сосновых лапах тихо, но очень напряженно, и изредка там мелькают электрические искры. Над ветвями плывет луна, и деревья вершинами смахивают с ее боков светящуюся пыль. В молчании мы выходим за поворот. На другом конце дороги, заметив нас, поперек шоссе застывает ярко освещенный пустой троллейбус. Вдруг его рога, усы на крыше прижимаются к корпусу. Двери, лязгая, захлопываются. Он с гудением быстро разворачивается и кидается прочь за холм. «Стой, бандюга!» Не ускоряя шага, ему вслед звон кричит Танька и раздраженно сообщает нам. «Вынюхивай тут!» Ездит все, высматривает что-то. Резидент. Мы со свиньей ничего не говорим. Долина простирается перед нами. Ночь неожиданно широкая и туманная. По ней стелются седые гривы, и изредка мелькают какие-то тени. Вдали за волнующимся, мерцающим голубым озером полночного луга, по которому разбегаются лазурные круги, темнеет невысокая насыпь. Изредка к мосту пролетают поезда и электрички. В электричках У раскрытых дверей сидят мужики —